Глава 21. «Огонь, Хейл!» Мой голос походил на шелест ветра, такой же тихий и неразборчивый. Я вижу свой дом. В нем погибает моя семья, родная. Все повторяется раз за разом. Отец непробудно пьет, мать все ворчит и распекает. Братья! Последнее, чего они хотели, жить честным трудом. Лучше урвать чужое, ограбить, избить. Сыновья арендатора овели себя так, словно на большой дороге выросли. Впрочем, именно этому их и учил отец. Льям и Виям, они стали нашими палачами. Я умолкла, возвращаясь в далекое прошлое. Стыдно. Что он подумает обо мне сейчас? Наверное, разочаруется. Но лучше уж рассказать самой о том, кто я есть, чем он узнает потом, и не от меня. И как бы тяжело мне сейчас ни было, я продолжила. «Ты называешь меня Лерой, Хейл, но это не так. Совсем не так. Мне стыдно за то, кем я была рождена. Столько лет прошло, меня называют Орой, а я все пытаюсь в кошмарах вырваться из кольца пламени и покинуть родной дом. Да, вырваться из этого круга. Я слышу лай своего пса. Это он спас меня тогда, мой Токи. И телега. Каждый раз сердце сжимается от ужаса. А что, если папа не придет? Что, если Ульви и мама не появятся в нашем внутреннем дворе? Вдруг они проедут мимо, оставят, не заметят. Никогда никому не рассказывала об этом и не знаю, зачем говорю сейчас. Не Лера я, генерал. Совсем не Лера». Замолчав, я уставилась в сторону сада. Огонь от уличных масляных фонарей причудливо отражался в лужах. Цветочный запах усиливался. Моя ночная сорочка совсем не грела, а между тем луна склонялась к горизонту. Глубокая ночь на дворе. Нашла я время для откровений. Чем дольше продолжалось молчание, тем тяжелее становилось на душе. Нужно было все же держать рот на замке. «Я рад, что ты доверилась мне настолько, Айла, что распахнула свою душу. А говоришь ты это, чтобы стало легче». Хейл поднял руку и поймал мою ладонь, сжал и пригладил большим пальцем запястье. Так легко и невыносимо нежно. «Разве ты не знала, Огонек, что вместе уже не так страшно? Тебе снится прошлое? То, что случилось с тобой когда-то?» Он не поднимал головы и не смотрел на меня. Откинувшись на каменную стену, дракон прикрыл глаза. Из его рта вырвалось облачко пара. Замерз. И пусть не обманывает, что ему не холодно. Вдруг захотелось прижаться к нему и согреть. Укутать в самое теплое одеяло. Уложить в постель и пригладить длинные, чуть вьющиеся волосы. Сейчас генерал совсем не походил на сурового вояку. Больше на взлохмаченного босого мальчишку, потерянного и невыносимо одинокого. Притянув к себе мою ладонь, он коснулся губами костяшек пальцев. Я не отпрянула и не выдернула руку. «Нет». «Ты молчишь, Огонек», — выдохнул мужчина. «Это твое прошлое?» «Да», — прошептала, наслаждаясь его ненавязчивой лаской. Мне понравилось ощущение моей ладони в его, то тепло, что от нее исходило. Улыбнувшись, я уставилась на лужицы на террасе. По ним тарабанили мелкие капельки дождя, образуя пузыри. Там, на пороге горящего дома, меня бросил мужчина. Отец того, кто назвал меня избранной, единственной. Мы хотели сбежать из дому, но... Я вздохнула, не найдя в себе силы рассказывать дальше. Столько лет молчать об этом, слова просто застревали в горле. «Зачем? Зачем я ворошу прошлое, дую на красные угольки, разжигая пламя отчаяния и боли в душе? Для чего? Чтобы наконец-то отпустить? Может быть». «Рассказывай, Айла». Дракон прижался щекой к моей руке. «Сегодня такая ночь, что лучше говорить. Когда я слышу твой голос, мне становится легче. Ты не представляешь, какое это счастье — чувствовать тепло твоей руки. Оно греет. Он, как большой кот, потерся о мое запястье. Что случилось с тобой тогда, моя девочка? Расскажи мне о демонах, что терзают тебя во снах. Их много, Хейл, — тихо пробормотала я. Родной отец — монстр. Он догнал нас, в пьяном угаре убил того, кто был мне дорог, толкнул. А после... Отец тащил меня домой, избил, все обещал высечь, но у забора нас встретили разбойники, гости, которых так ждали братья. Дождались. Они убили всех, подожгли дом, чтобы скрыть свои следы. «Но ты выжила!» Он притянул меня ближе к себе и обнял, уткнувшись лбом в бедро. Нужно было оттолкнуть, напомнить о том, что мы практически раздеты, что ночь на дворе, что так неприлично. Но вместо этого я шепотом продолжила свой совсем невеселый рассказ. «Выжила, Хейл. Как ни странно, но один из бандитов пощадил. И такое бывает. Он склонился надо мной и сказал, что не дед-убийца. Приказал сползти с крыльца, как только они уедут, но я не смогла. Сил не хватило. Так и лежала, надеясь на какое-то чудо. Я слышала лошадей. К дому прискакал тот, кто теперь преследует меня во снах. Он сорвал с моей руки браслет и бросил умирать. Отец моего избранного. Его слова. Я запомнила их на всю жизнь. Такая, как я, позор для дракона». «Нет», — неожиданно грубо рявкнул Хейл. «Такая, как ты, счастье. Браслет? Кто-то когда-то надел на твою руку браслет?» «Да». Высвободив свою ладонь, успокаивающе погладила его по голове. «Но его больше нет». «Ты в этом уверена?» «Если бы мой...» Я замолчала. Имя Оуэна не смогло сорваться с губ. Тяжело. Все это вспоминать невыносимо больно. «Если бы он был жив, то нашел меня. Я знаю. Он бы землю перевернул, но нашел. Но этого так и не случилось. Значит, его нет». «И хорошо», — процедил сквозь зубы мой дракон. «Иначе...» «Что иначе?» — шепнула я растерянно. «Я бы не отдал тебя никому, Айла!» Он мотнул головой. «Не отдал бы!» «Я не твоя!» Выдохнула с каким-то детским упрямством и тут же провела рукой по его влажным волосам. «Моя! Ты с самого первого дня, когда я увидел тебя здесь в ночной рубашке, стала моей! Остальное дело нескольких битв!» Повисло молчание. Я поежилась, но виду не подала, что холодно. «Я завидую тебе, моя Айла!» Голос Хейла стал спокойнее. «У меня во снах совсем по-иному. Все, что я вижу — река. Я ищу кого-то, зову, срываю голос и не нахожу. Не помню ни имени, ни лица того, кого потерял. Пустота и тьма, холод. А я все зову, не слыша собственного голоса». «Кто-то важный для тебя?» — тихо произнесла, ощущая укол неуместной ревности. «Я не знаю». Он пожал плечами. «Ничего не помню, совсем ничего. Уж лучше знать в лицо свои страхи, чем вот так слепым котенком. Но ты, моя девочка, все еще без куртки». Его руки сжали меня сильнее. Мужчина потерся лбом о мое бедро и нехотя отстранил. «Я думала лечь спать», — произнесла и отступила к двери. А самой хотелось обратно в его горячие, даже жаркие объятия. «Да, сегодня совсем холодно, моя девочка». Он снова откинулся на стену, упершись в нее затылком. «Тогда иди, не мерзни». «Не пойду без тебя». Эта фраза вырвалась, прежде чем я поняла, что говорю. Он тихо рассмеялся. «Думаю, сначала я надену на тебя свой браслет, красавица, а уж потом объятия и мягкие перины». «Ах, ты невыносимый дракон!» Я покачала головой. «Ты ведь прекрасно понял меня. Я не смогу спокойно спать, зная, что ты сидишь здесь совсем один». «Здесь я не один, огонек», — прохрипел он севшим голосом. Я рядом с тобой, и от этого мне становится легче. Я заметил это еще тогда, в первую ночь. Ты мой островок спокойствия и умиротворения, моя тихая гавань, которую я искал всю жизнь. И все же, Хейл, нужно спать. Можно я тебя поцелую, Айла? Он вскинул голову и заглянул мне в глаза. Дракон. Зверь. И в его серых, как грозовое облако, очах было столько ранимости и нежности, что сердце дрогнуло. «Это неприлично», — шепнула, улыбаясь. «Ты губишь мою репутацию, генерал». «Я в щечку, это ведь не считается?» Взгляд мужчины вновь стал человеческим. «Одно касание губ. Невинное, честно». «Что значит «не считается, дракон»? Это, по-твоему, не поцелуй?» И пока мужчина обдумывал ответ, я воспользовалась заминкой и, быстренько подойдя к нему ближе, склонилась и сама коснулась губами его покрытой легкой щетиной щеки. «Пусть твой сон будет крепкий и безмятежный, мой ты упрямый ящер!» Заглянув в его полные удивления глаза, засмеялась и убежала в свою комнату. Достав его куртку, обняла ее и, укрывшись одеялом, крепко уснула. Но прежде услышала его тихие шаги, он тоже вернулся в свою постель. Невыносимый мужчина. «Подъем, Ора!» Резкий, но уже знакомый голос врезался в мое сознание. «Вы так счастье брата проспите!» «Маника!» Простонала я, щурясь от внезапно хлынувшего в комнату света. «Ты хуже Токи! Оставь занавески в покое!» «Токи?» В голосе Маники послышались нотки любопытства. «А кто это?» «Мой пес!» Выдохнула, натягивая подушку на голову. «Рань такая, ну чего им всем не спится?» «Хм, нелестное сравнение. Ну да и ладно!» Пробасила она надо мной. «Просыпайтесь, уже позднее утро, а у нас с вами дела. Вам еще брата осчастливить женой, а мне на приданное заработать. Уж больно хочется тоже кого-нибудь собой порадовать. Ора, ну вы что там нежитесь? Подъем!» Мне в лицо полетели брызги холодной воды. Немного опешив, распахнула глаза, откинула подушку и уставилась на лист бумаги, который тут же возник передо мной. «Хм...» На неровно оторванном клочке корявым почерком были выведены какие-то женские имена. «Я, Ора, не очень грамотная, но как получилось?» Немного смутившись, прощебетала служанка. «Это что?» Со сна я все не могла сообразить, что это за каракули и к чему они мне. «Как что?» Маника деловито потрясла листком. «Список всех красавиц!» «Орин Сет вроде как собирается отправить гостей домой раньше запланированного, так что времени все меньше. И еще. Она запнулась и недовольно покосилась на меня. «Вы проснулись? Мне можно продолжать?» Закатив глаза, я широко зевнула и прикрыла рот рукой. «Ну что она тут официоз разводит?» Пришла и четко по делу выдала все сплетни, вставляя при этом свое важное личное мнение по поводу всего происходящего вокруг. «Ой, Маника, давай уж на «ты» и дай это сюда!» Я выхватила у нее лист и бегло по нему прошлась взглядом. Ни одного знакомого имени. Кто это вообще все такие? «Так вот...» Девушка хитро стрельнула в меня глазками. «Тогда рассказываю дальше». Я сегодня совершенно случайно крутилась в картинной галерее и своими ушами слышала, как Ора Надия, пока ее тетка где-то носилась, расхваливала девушкам вашего брата. И умный, говорит, и начитанный. Хотя по мне это одно и то же. В общем, кажется, молодой красавице правда пришелся ей по душе. «Хм...» Я растерла глаза и замерла. «Ага, значит, наша Тихоня все-таки что-то чувствует к нему». «Так прямо и расхваливала?» Довольно расплылась я в хищном оскале. «Раз так, значит, нужен новый план, как их свести. Он должен рассмотреть ее как следует, за ручку подержать. И что там еще ботаники на свиданиях делают?» «Ну, конечно, Ора Айла, хотя, положа руку на сердце, я не понимаю, как умопомрачительный Ульви Уолш может не тронуть сердце. такая улыбка. А глаза, они же как мед теплые, такие чарующие. А как он говорит, начинает, сталь в голосе. Признаюсь, я на него как ни взгляну, щеки краснеют, и такие неприличные мысли в голову лезут, совсем неприличные. Она мечтательно вздохнула и тут же спохватилась. Но я отвлеклась. Так вот, между делом Надя выразила также сожаление, что не смогла побывать на прудах и не увидела лилии. Они как раз сейчас цветут. Это вот которые... слезы Еники, подсказала я и села, откинув одеяло. Служанка зыркнула в мою сторону и выпучила глаза. «Это куртка Шиу Хейла?» — выпалила она, хватаясь за сердце. «Та самая! В вашей постели! Ора!» Я покосилась на то, что обнимала всю ночь. «Да прохладно было просто». «Ага, да!» — Маника сложила руки на груди. «Можете рассказывать мне сейчас что угодно, но никто не тащит под одеяло куртки мужчин, к которым они равнодушны. А сейчас быстренько уберите ее, а то мало ли кто войдет. Не дожидаясь моей реакции, она сама схватила куртку и припрятала ее под кровать. И стоило ей разогнуться, как в дверь два раза постучали, и на пороге возник мой братец, взъерошенный, немного помятый, глаза красные, как у суслика. «Ясно, всю ночь читал». «Айла, пора спускаться к завтраку», — зевая, выдал он громогласно. «О, ты уже проснулась?» «Угу», — пробурчала я и тут же опомнилась. «Пока он вяло соображает, нужно брать его в оборот». «Ульви, а ты, кстати, уже видел эти редкие цветы на прудах?» «Лилии?» — он приподнял бровь. «Да!» — я как могла излучала восторг и восхищение. «Вот сегодня поняла, что мы можем и забыть про них. Такую красоту нельзя пропускать!» «У-у-у!» Брат растер затылок и подозрительно покосился на мою персону. «А напомни-ка мне, Айла, ты когда цветами увлеклась? В твоей комнате, отродясь, даже веника из ромашек не было, а тут сразу лилии!» «Я хочу покататься в лодке у Льви!» — выпалила, задрав подбородок. «Что он наговаривает? Были у меня цветы. Годами стояли засушенным гербарием, пока мама их не выкинет». «Плавать? Ты?» У Льви окончательно проснулся. «В открытой воде? Ты, которая даже на пикник на реку боялась выходить. Мне что-то уже страшно дальше выяснять, что ты там задумала, сестренка». «Я и не собираюсь на реку. Мы едем на пруды. Вчера у меня была очень неприятная прогулка, и я поняла, пора бороться со своими фобиями. Поэтому сегодня ты, я, Хейл и Надя идем на прогулку». «А-а-а!» протянул Ульви и расстегнул верхние пуговички на рубашке. «Надя!» «Нет, Айла, я пас». «Второе желание!» Тут же нашлась я и, подняв книгу по астрономии с прикроватной тумбочки, показала ему. «А нет, отдаю ее дяде». «Ну, положим, ты слишком меня любишь, чтобы поступить так подло». Он отмахнулся, быстро смекнув, что я блефую. «Вот и не расстраивай любящую тебя сестренку», — обиженно проворчала я. «Второе желание, Ульви. Мы прогуливаемся на лодках». «Ну, хорошо», — видя, как я раздуваю щеки, сдался брат. «Тем более, что меня и вправду интересуют эти цветы». «И никакой сетки для гербариев», — спешно добавила я. «А это уже третье желание. Ульви!» «С сеткой второе!» — грозно рявкнул он. «Без нее третье! Всегда проговаривай все детали соглашения сразу. Чему у тебя отец учил?» «Ладно!» — прошипела я. «Третье! Но ты плывешь в одной лодке с Надей!» «Будто мне братишка Хейл даст уплыть с тобой!» — засмеялся он и развернулся на выход. «Одевайся, интриганка, я тебя жду!» — бросил он и покосился на притихшую, как мышка, Манику. Прищурился. В его взгляде мелькнул явный интерес. «Хорошо, поспешу!» — выдохнула я. Он кивнул и, подмигнув служанке, вышел. «Вот ведь! Какой он все-таки красивый и умный!» Мечтательно вздохнула девушка. «Нужно будет хоть раз пробиться к нему в комнату с ведром воды или ужином. А он там и без рубашки, с такой фигурой. Как же вам повезло с братом!» «Угу», — кивнула я и поднялась. Признаться, я понятия не имела, как буду сидеть в этой лодке посреди пруда. Вокруг вода, берег далеко. У меня уже от страха в ушах звенело, но деваться было некуда. Только вперед и только к поставленной цели. Постучав в комнату родителей, услышала голос управляющего за спиной. «Они уже позавтракали, милая Ора, и спустились в сад. Вашей матушке сегодня значительно лучше. Ее потянуло погулять и насладиться цветами». «Маму? Цветами?» «Да ее это никогда не волновало». «Насладиться она, впрочем, как и я, могла ярмарками и городскими магазинчиками. Но сад!» Я с недоверием покосилась на Ави Марло. Управляющий так тепло улыбался, что стало немного не по себе. «Что-то не так, Ора?» Он заметил мое легкое смущение. «Нет?» — я покачала головой. «Раз матушке лучше, то и мне хорошо». «Вы так привязаны к родителям». Управляющий склонил голову на бок. «Будь вы драконессой, никогда бы не поверил, что не родная дочь». Скользкая тема. Я слегка напряглась. «Они спасли мне жизнь», — нехотя пробормотала, глядя на управляющего. «Им я обязана всем. Знаете, бывает так. Одни твари бросают умирать, понимая, что спасения ребенку не будет. А другие жертвуют многим, чтобы спасти. Они мне родные, Ави Марло. Да, они по крови, но роднее никого нет». Он словно посерел лицом. Плечи опустились, и мужчина отвел взгляд. «Простите за грубость!» Непонятно, за что извинилась я. «Ну что ты, девочка, ну что ты? Не тебе прощения просить». Развернувшись, он побрел в сторону лестницы. Я с удивлением пыталась сообразить, что это с ним. Видимо, задело чем-то. Да и ладно, у него свои демоны, у меня свои. Почесав лоб, я отправилась в парадную столовую. Сидя напротив Хейла, поглядывала на него. Дракон ел. С невозмутимым лицом он кромсал бедного цыпленка на своей тарелке. Аппетит у этого мужчины просто зверский. Поймав мой взгляд, генерал вопросительно вскинул бровь. «Твой завтрак всегда такой плотный?» — не удержалась я. Он зыркнул на мою тарелку, в которой горкой лежали морковь и вареный картофель, и хмыкнул. «Мужчина должен много есть!» Нагло влезла в разговор Грымза. «Что за глупые вопросы?» Я повернулась к ней. Восседая напротив у Льви в вызывающем бордовом платье, она недовольно кривила губы. Уж не знаю, что меня так задело. То ли слишком яркий для утра наряд, то ли что лезет, куда не просят, и цепляет почем зря. Но... да. «А вы вроде старая дева», — я мило улыбнулась. «Откуда так много знаете о мужчинах?» Оринсет закашлялся, но я успела заметить, как искрятся весельем его глаза. «Что?» Ора Гюмзу аж привстала со стула. «О, я ошиблась?» Мой взгляд сделался еще невиннее. «Простите, видимо, у вас было много мужчин!» Ульви с силой наступил мне на ногу, призывая быть сдержанней. Да я и сама понимала, что меня несет. Но эта женщина просто выбешивала своей наглостью, хамоватостью и беспардонностью. Жуткая особа. Надя тихо отложила изящную вилочку и подобралась, явно ожидая скандала. «Тетя!» Хейл натурально бросил куриную ножку в тарелку и повернулся к родственнице. «Во-первых, да. Я привык много есть по утрам и не ужинать. Сказывается жизнь в казармах, так у нас было заведено. Во-вторых, Айла имеет полное право задавать мне любой вопрос или говорить, что ей вздумается. В-третьих, не смейте мне портить аппетит своими бабскими склоками». Я, признаться, прониклась. Грымза, видимо, тоже. Над столом повисло молчание, все продолжили завтрак. Поглядывая теперь на Ульви, я периодически пинала его под столом, требуя хоть каких-нибудь действий. «Просто время идет, скоро все разойдутся. А как же моя прогулка на пруд? Как же лилии, которые мне и даром не нужны?» Я еще раз придавила пяткой носок его ботинка. Но он делал вид, что ничего не замечает, и продолжал уплетать яичницу с куриными сердечками. Мое терпение медленно истлевало, а вместе с ним и пол под стулом. «Айла!» — наконец шепнул он. «Уже запах гари появился. Ты еще пожар устрой!» «Пригласи ее!» — прошипела я змеей. «Четвертое желание!» — хитро прищурился брат. «Что?» А вот это получилось громко. На меня разом посмотрели все. «Простите!» — я старательно прочистила горло. «Семейные дела!» «Это какие у вас там с Ульви дела такие секретные, доченька?» — улыбнулся дядя Сет. «Посвяти уж, любопытно!» Застыв на мгновение, я обернулась к брату и поиграла бровями. Он все понял и сник. «Ха! Кажется, этот цветочный волокита решил вытряхнуть из меня разом все желания и уйти в закат с заветной книгой. Ну уж нет!» «Понимаете, дядюшка...» — нарочно медленно начала я. «У вас, говорят, тут красивые пруды, на которых растут просто восхитительные лилии». «Да», — Орин важно кивнул. «А ты еще не видела? Хейл, сынок, это явное упущение». Я глянула на генерала. Тот спокойно ел второго по счету цыпленка и нас не слушал. Мысленно фыркнув на него, жалобно взглянула на дядю. Тот ждал реакции сына. «Хейл!» Его терпение лопнуло очень быстро. «Что?» Этот несносный дракон поднял голову. «Айла не любит воду, так что мне кажется странным ее тяга к прудам». «Может, я с фобиями бороться собралась?» Процедила в ответ и, услышав смешок брата, легнула его по лодыжке. «Ну, если так, то я с удовольствием свожу тебя туда, хотя планы у меня были несколько иные». «А-а-а! Я отрываю вас от чего-то важного, простите. Тогда я найду другого провожатого. У брата много друзей». Странно, но меня задел его намек, что есть что-то поважнее, чем моя персона. Вчера ведь пел, что между нами связь, а сегодня мелодия сменилась. Быстро же влечение прошло. Взгляд генерала стал просто ледяным. Вытерев руку салфеткой, он расстегнул верхние пуговицы на своей черной шелковой рубашке и оттянул ворот. Мне показалось, что такая одежда ему непривычна. Но тогда чего вырядился? «Я хотел пригласить тебя прогуляться по саду, но пруды так пруды», — с каким-то нажимом произнес он. «Но вдвоем ведь неприлично, так? Наверное, нужно позвать кого-то еще, Ульви и...» «Надию!» Закивала я, мысленно возликовав. «Он все сделал за меня!» «А может, все же прогуляемся вдвоем?» Его голос стал суровее. «Чего это тебе, племянник, одному гулять с магичкой?» Влезла Грымза. «Лучше покатай Надию!» И тишина за столом. Не знаю почему, но я вдруг обрадовалась, что родители завтракают в своей комнате. Вряд ли отец сейчас терпел бы, да и мама бы возмутилась. «Закройте рот!» — взревел генерал. «Хейл, сын, Гюмзу, я хочу поговорить с тобой чуть позже», — ровно произнес дядя Сет. «Похоже, что программу праздника придется сильно сократить. Мы проведем турнир, а после все разъедутся по домам, в том числе и вы». «Что?» Ора высокомерно задрала подбородок. «Дядя, я бы попросил, чтобы завтра меня и сестру отсадили за другой столик, подальше от этих невоспитанных особ», — вмешался братец. «Они твоя родня, но не моя. И терпеть оскорбления Айлы я не намерен. А вы, Ора, поблагодарите богов, что женщина, иначе я бы сейчас просто разбил вам нос за оскорбление члена моей семьи». «Ульви!» — выдохнула я. «На пруды тебя отвезет Хейл, Айла, и на этом все! Совсем все, сестра!» «Не будь таким!» — Я покачала головой. «Ты опять судишь о яблоке, глядя на яблоню. Не надо так!» «Айла, у всего есть границы!» «Не обижай меня, братик, ну пожалуйста!» Он взглянул на Надию. Бедная девушка сидела бледная, сконфуженная. Ей явно было жутко стыдно. «Ульви, я тебя прекрасно понимаю и прошу прощения за своих гостей», — вмешался дядя. «Но сделай одолжение, дяде. Погуляй с моей Надией. В последнее время что-то я выпустил ее из своего внимания. Сейчас смотрю, что зря. Я был бы рад, если бы вы подружились. Все же одна семья». «Хорошо, дядя Сет», — процедил брат. «Кажется, согласился он только ради меня». «Считай это четвертым желанием», — прошептала я. «Считай, что это из чистой любви к тебе», — выдавил он из себя зло. «Чтобы ты уже успокоилась с моей женитьбой и поняла, не по мне зазвенят свадебные гимны. Но желание я у тебя отбираю, чтобы не придумала больше ничего». Ульви перевел взгляд на брата. «Хейл, я надеюсь, у вас крепкие лодки. Пруд большой, лилии растут по всей протяженности берега». Генерал усмехнулся и взглянул на меня. «Ты сэкономила мне право на свидание?» Хмыкнул серебряный дракон. В его серых холодных очах появился хищный блеск. «Оно все еще за мной, Айла». «Кажется, ты переигрываешь саму себя, сестренка», усмехнулся брат и продолжил завтрак.